Глава 28. Скажу честно, я вздрогнула, хоть сегодня была готова, казалось, к любым поворотам. Но это был взгляд маньяка, умного, хитрого, абсолютно безжалостного. Взгляд того, кто наслаждается чужими мучениями и всегда получает то, что хочет. Я почти кожей ощущала гниль, которая копошилась на дне этих ужасных глаз. А еще там плескалась сила. Не надо было иметь сверхъестественные способности, чтобы почувствовать это. Он был невероятно, чудовищно силен. И столь же омерзителен, будто здоровенная ядовитая многоножка, натянувшая на себя человеческую кожу. Меня затошнило. Не оставалось никаких сомнений, что Альтаир по сравнению с этим демоном просто малыш из песочницы. Как-то чувствовалось, что жуткий гость был намного-намного старше и опытнее, а еще он пачками ел таких, как мы, на обед. «Присаживайтесь, дорогая, не стойте», — предложил он, предупредительно отодвигая стул. И вроде просьба была вежливой, но даже мысль о неповиновении этому демону заставляла покрываться холодным потом. Я подчинилась, прежде чем осознала это. А ведь Альтаир заставил меня выпить зелье, которое защищает разум от воздействия. Страшно подумать, что было бы со мной без этой защиты. Полагаю, все остальные после общения с жутким гостем чувствовали себя так, будто их пропустили через эмоциональную мясорубку. Они и сами не понимали, как соглашались на все, что он предлагал. Пожалуй, он мог бы сломать зубы разве что об Эфиала, чей взгляд я не переставала ощущать ни на секунду. Более того, сейчас он стал как будто более пристальным. И это, надо сказать, здорово меня дисциплинировало, будто строгий учитель наблюдает за самым ответственным экзаменом ученика и хмурится из-за каждой допущенной ошибки. Возможно ли вообще получить его одобрение? «Значит, ты решил передумать насчет нашей сделки?» Устроившись за столом, вежливо уточнил жуткий гость у Альтаира, который выглядел так, будто его молнией поразило. «Магистр Варгул, приветствую», — выдавил он. «Да, вы правильно поняли. Простите, но сделку придется отменить». «Это невозможно», — сокрушенно покачал головой Варгул. «Или ты хочешь со мной поссориться? Ты ценен для правительства, Альтаир. Но сейчас, когда ты уже обустроился здесь и дал нам возможность изучить все правила и тонкости заключения сделок с людьми, мы можем тебя заменить на кого-то более сговорчивого. Такой вариант ты не рассматривал? Вижу, что нет». «Что ты будешь делать здесь без нашей поддержки? Никто из клиентов не захочет с тобой сотрудничать, поскольку никому не нужен конфликт с правительством демонов. Полагаю, тебе очень не хочется терять то влияние, которое ты приобрел. Поэтому сейчас я просто сделаю вид, что не услышал вашего разговора. И мы с тобой пожмем друг другу руки». «Нет!» — быстро возразил Альтаир, пряча руки под стол. Видимо, он что-то знал о рукопожатии с этим жутким типом. «Предлагаю для начала все обсудить». «Дай руку, Альтаир», — спокойно распорядился Варгул. «Есть ли способ воспрепятствовать заключению их сделки? Не думаю, что Альтаир сможет долго продержаться. Однако вмешиваться надо с осторожностью. Такого типа не проймешь ничем. Более того, по нему видно, что он ничего не забывает. Ни одного оскорбления, ни одной обиды, даже самый крошечный. Он тщательно относится ко всему, и к подбору одежды, и к расправе над обидчиками. Иметь такого врага никакого здоровья не хватит». И снова обострившееся ощущение взгляда хозяина мотеля отрезвило меня, заставила сбросить оцепенение. Меня обдало холодом, и даже Варгул поежился и невольно оглянулся. Один Альтаир ни на что не реагировал. Он выглядел так, будто из него выпили жизнь. Что ж, эмоционально продавить такого типа, как Варгул, нельзя, да и небезопасно. А значит, следует бить оружием, которое разит без промаха. Но действует только на тех, кто считает себя умнее всех и на голову выше остальных. А именно, аргументы, с которыми нельзя поспорить, не показав себя идиотом. Я буду воздействовать на разум. Да уж, настолько напряженной игры я точно не ожидала. Кто же знал, что Альтаир достанет из колоды Джокера, да еще и такого, с которым сам не сможет совладать. Ладно, попробуем с величайшей осторожностью сделать следующий ход. Слабые места нового противника — самовлюбленность и болезненная любовь к чистоте. Попробуем сыграть еще и на этом. «Ваше умение вести переговоры вызывает восхищение», — предельно вежливо обратилась к гостю я. «Думаю, вы испытываете от этого удовольствие и всегда добиваетесь своего. Но вы привыкли к переговорам на высших уровнях. Наш человеческий мир вас, боюсь, разочарует. Здесь грязно и шумно. С вами будут обращаться без должного уважения. Даже наоборот. Завистливый обслуживающий персонал может плюнуть вам в еду. Умение вести переговоры здесь не пригодится. Достаточно пообещать хорошую сумму, и сделка будет заключена. Никакого удовольствия. А еще здесь никто не знает, кто вы. Поэтому с вами будут разговаривать без трепета и не постесняются нахамить. Это доставит вам уйму неприятных впечатлений. Но главное — совершенно неоправданный риск. Как бы вам ни хамили, как бы вас ни оскорбляли, нельзя ни на секунду выйти из себя. Ни на миг. Иначе это спровоцирует конфликт. И мы все понимаем, что вряд ли вы будете просто терпеть побои. А значит, неминуемо вмешаются стражи. Приз, ради которого вы прибыли, действительно стоит того, чтобы вы испытали все это. Наверняка желаемое можно получить по-другому. Ваш острый ум, я уверена, подскажет вам немало более приятных способов. «Интересно», — приподнял брови гость. «Кажется, он вообще не слушал мои аргументы». «Вы только что возразили мне? Обычно мне не возражают».